Глава 39. Утром следующего дня я встаю с головной болью и ломотой во всем теле. Особенно сильно пульсирует низ живота. Организм словно наказывает меня за проявленную накануне слабость. Будто мало мне суматошных мыслей, переживаний, воспоминаний, стыдных и горячих, которые никак не желают покидать воспаленный мозг. В воскресенье у меня выходной, выхожу гулять с Адамом. Аня вчера удивилась моему раннему возвращению, подняла брови, смерив взглядом мрачную фигуру Азата, который ни в какую не захотел уезжать, а поднялся со мной до квартиры. Я отказывалась, но вяло, сил не было совершенно. Он словно вампир, всю мою энергию забрал. В квартиру я его, правда, не пустила, кивнула и закрыла дверь. Затем прошла сначала к Адаму, мирно спящему в своей кроватке, а затем на кухню. Аня все это время стояла в коридоре, молча глядя на мои перемещения, и я ее старательно игнорировала. «Чувствуешь себя хорошо?» — уточнила она наконец. «Чаю сделать?» «Нет, спасибо, устала только». «Ну, конечно, такой зверь». «О чем ты, не понимаю?» «Ну и ладно, не понимаешь, не понимай. К синякам на шее приложи бодягу». Она сказала это слово по-русски, я вопросительно вскинула взгляд, а затем, жутко покраснев, накрыла шею ладонями. «Ужас! Стыд какой! Стыд!» «Не спрячешь, девочка!» — покачала головой Аня. «Слишком яркий. Давай-ка я тебе сейчас примочки сделаю, а завтра бодягу принесу. Конечно, лучше бы сразу, но тут у вас не найдешь ничего». У меня не было сил опровергать ее слова, что-то вообще говорить, а потому пришлось просто смириться. Покорно перетерпеть непонятного происхождения компресса, который Аня прикладывала к шее, потом выпить чай, не такой, как до этого, с молоком, а другой, как сказала Аня, специальный, чтобы жидкость быстрее вывелась. Все это время я подспудно боялась, что она начнет расспрашивать. Все же невооруженным взглядом видно сходство Адама и Азата. И мое расхристанное состояние тоже вполне однозначно. Учитывая, что до этого я была резко против общения своего с Азатом, называла его зверем, то Аня вполне могла испытывать недоумение. Я и сама до сих пор в себя прийти не могу, осмыслить не в состоянии произошедшее. Его слова, его намерения. Мне надо с ним все же поговорить. Прежде чем принимать решение насчет Адама, ведь, по сути, ничего не поменялось у нас. Азат по-прежнему такой же властный и жестокий, не желающий слушать никого, кроме себя. Достаточно вспомнить, как он настоял на сопровождении меня до самой квартиры. Ничего его не смущало. Невозможное осуждение соседей замужней женщины, приезжающей поздней ночью с чужим мужчиной. Не то, что обо мне подумает няня, не мое мнение, ничего. Только его желание, только его намерение. Он клялся, что даже не думал о том, чтобы отправить меня в горы. Клялся, и я поверила. Он не мог обманывать в таком. Он вообще не обманывал меня никогда. Скрывал что-то, не договаривал, если не считал нужным, но не обманывал. И я его прекрасно знала. Если бы Азат принял решение возобновить наши отношения, то он бы так и сказал сразу, а он опять предложил мне тот дом. Никак же не как любовница, стыдному секрету. Наверное, все родственники знают, что я сбежала. Хоть я и не обращалась ни к родным, ни к своим папе и маме, даже не появлялась на их горизонте, опасаясь, что могут вернуть мужу. Но такие вещи, как бегство жены, не утаишь. Азат не хочет меня возвращать в качестве жены. Ему это не нужно и позорно. Что будет, если узнает про Адама? Разозлится, решит наказать меня за то, что скрыла. Может он просто забрать у меня ребенка, отвезти его на родину под опеку матери, а меня, как позор свой, оставить здесь. Легко. Мысли о таком повороте событий отдавали ужасом, да таким острым, что невольно начала дрожать. Аня, заботливо положив ладонь на лоб, быстро отправила меня спать. «Я переночу у тебя. Все равно собиралась. А ты выспись хорошенько. Я встану к Адаму ночью, если потребуется. Всевышний, за какие заслуги ты мне ее послал?» Утро окрашивает листья в пурпурно-желтый. Это так красиво. Иду, толкая перед собой коляску со сладко спящим Адамом. Дышу, и постепенно головная боль отступает. Вчерашние страхи кажутся надуманными, нелепыми. «Как он может забрать у меня ребенка? Кто ему отдаст? По документам он никто, чужой человек. Даже если исхитрится сделать тест ДНК, то все права на моей стороне. Да и не будет Азат затевать скандал. Это повредит репутации. А просто так увести Адама не сможет, я не позволю. И вообще, может, он еще не узнает. Может, он уже получил все, что хотел, и угомонится?» Про его признание вчерашнее я старательно не думаю, списывая их на влияние момента. Мы все же не чужие люди. Я его в самом деле любила. Да, именно так, любила. И он наверняка ко мне что-то испытывал. Адам спит сладко-сладко, раскинув ручки в разные стороны, и в этот момент до боли в сердце напоминает своего отца. Что бы испытывал Азат, если б не было моего побега? Если б я доносила, родила там, на родине, гордился бы он сыном, играл бы с ним, или все так же пропадал бы на работе? Мне становится ужасно, до слез обидно за сына, за то, что все так получилось. И за то, что выхода из ситуации я не вижу никакого. Я могу сказать Азату про сына, но этим спровоцирую еще большее количество проблем. Он не возьмет меня в свой дом, я чужая жена, позор. А любовнице я не пойду. И Адам окажется между двух огней. Нельзя, нельзя этого допускать. Солнце светит Адаму в глаза, и я прикрываю кроватку легкой полупрозрачной простынкой. Поднимаю взгляд и в ужасе замираю. Прямо навстречу, по аллее, усаженной канадскими кленами, идет Азат. В свете утреннего солнца он смотрится жутко. Шайтаном с горящими потусторонним светом глазами. Зверем, настигшим добычу.